459. Гуру. Вне времени, вне пространства трех измерений, вне всяких условий земных, вне жизни плотной и смерти, могут сливаться духи, объединяясь огненной мыслью в сферах высоких, где нет ограничений земных. Именно этим путем близкие к иерархии света духи проносят незримые связи свои с избранным иерархом через века и тысячелетия, и ничто, никакие явления этого или иного мира не могут разрушить эту огненную связь. Ее можно устанавливать и усиливать сознательно, прибегая к помощи ритма, на прочность и нерушимость, и возможность, и реальность связи подобной, указал сам Владыка. «Се аз с вами всегда, во все дни, до скончания века». Это сказал он, но для установления ее требуется, чтобы и ученик сознательно протянул нить связи к учителю.